Песнь восьмая. Все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все веки, кого прославляют воинства небесные и трепещут херувимы и серафимы. Правосудие спаси помилуй, и избави мя огня и прещения, еже имам на суде праведно претерпети, ослаби ми прежде конца добродетелью и покаянием. Правосудный Спаситель, помилуй и избавь меня от огня и наказания, которому я справедливо должен подвергнуться на суде. При посредстве добродетели и покаяния прости меня прежде кончины. Яко разбойник вопиюти, помяни мя, яко Петр плачу горце, ослаби ми спасе. Зову, яко мытарь, слезю, яко блудница, прийми мое рыдание, яко же иногда хананейно. Помяни мя, Спаситель, взываю, как разбойник, как Петр я горько плачу, как мытарь издаю вопль. Будь милостив ко мне, лью слезы, как блудница, прийми, как некогда от хананеенки, мое жалобное рыдание. Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. «И сказал Иисусу распятый разбойник, помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Глава 22, стих 62. «И вышедший вон, апостол Петр, горько заплакал». Глава 18, стих 13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешному». Глава 7, стихи 37-38. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 22. И вот женщина хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». «Гноение спаси, исцели смиренные моги я души, едине врачу, пластырь мне наложи, и елей, и вино, дела покаяния, умиление со слезами». Единый врач, Спаситель, исцели гниение смиренной души моей, приложи мне пластырь, елей и вино, дела покаяния и умиление со слезами. «Кананея и аз подражая, помилуй мя вопию, сыне Давидов, касаюся края ризы, яко кровоточивая, плачу, яко Марфа и Мария над Лазарем». Подражая хананеенке, и я взываю к сыну Давидову, «Помилуй меня, как кровоточивая касаюсь края ризы, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 20. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошед сзади, прикоснулась к краю одежды его. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 33. И Иисус, когда увидел ее, Марию, сестру Лазаря, плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. «Безначальне, Отче, Сынецу безначальне, Утешителю благи, душе правы, Слово Божие родителю, Отца безначально слове, Души живы и зиждяй, Троица единице, помилуй мя». Безначальный Отче, Собезначальный Сыне, Утешитель добрый, души правды, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Животворящий и Созидающий Дух, Единая Троица, помилуй меня. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багряница именуйлева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тя почитаем. Пречистая, мысленная багряница, плоть Иммануила соткалась внутрь твоего чрева, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя, истинную Богородицу.